Так-так-так. Экселленс принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя, сообразительный, хорошей реакции, по образованию экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело? Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование, что-нибудь вроде «зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа». Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по суббоксу. Ладно. Это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А, кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10:00. Наверняка соврал, но если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил Васинушку. Коттедж номер 6 отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову. «А это вы?» — произнесла она с отвращением. Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки. Ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательные, не без кокетства уложенные, что поверх строгого элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье. — Да, это я, — сказал журналист Камерер растерянно. — Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев, у себя? — Нет, — сказала она. — Дело в том, что он назначил мне свидание, и я хотел... — Здесь? — живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. — Когда? — В 10:00. Я просто хотел на всякий случай узнать, а его, оказывается, нет. — А он вам точно назначил? — Как он сказал? — совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя. — Как он сказал? — медленно повторил журналист Камерер, вернее, уже не журналист Камерер, а я. — Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет. Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам. — Как это? Откуда вы знаете? — Ждите меня, — сказал я. — Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду. — Что с ним случилось? — пронзительно и страшно крикнула она. — Он жив и здоров, не беспокойтесь. Ждите, я сейчас. 2 минуты на диване, 3 минуты до ближайшей кабины 0Т. Черт, очередь у кабины. Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами. Очень важно. Спасибо большое, спасибо. Так, минута на поиски индекса. Что за индексы у них там в провинции? 5 секунд на набор индекса, и я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда. Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гуанека.